«А вам для меня записочку не передавали?» — осторожно спросил водитель. «Ах да», — вспомнил Виктор и протянул в ответ расписку, выполненную типографским способом. «Успеха вам!» — пожелал водитель и уехал. В коробке лежали увесистый вороненый инструмент с милыми деревянными щечками, три снаряженных обоймы и изящное ременное сооружение для ношения инструмента под мышкой. Виктор скинул куртку, приспособился уже не на левое плечо, воткнул в него пистолет и вышел в коридор посмотреть на себя в зеркало. Вроде ловко. Вернулся в комнату, надел куртку и опять глянул на свое отражение. Вроде незаметно. Хозяин дома, режиссер-философ, давно хотел заполучить сценариста Кузьминского для того, чтобы тот сделал чисто техническую работу. Сценарно записал его планетарного масштаба замысел, который, воплотившись в гениально снятый фильм, потрясет всю мировую кинематографическую общественность. Сегодня он Кузьминского заполучил. Третий час шел разговор, определенный поначалу как предварительный. Но режиссер разошелся и перевел разговор в монолог. Забыв накормить ужином и напоить чаем гостя, режиссер прыгал, как обезьяна, изображая энергию действия, не сдержанно мимировал лицом, воспроизводя могучие страсти, играл голосом, передавая глубину будущих диалогов. Подходило расчетное время. Виктор, не скрываясь, стал поглядывать на часы. Было без четверти 12. Давал понять, что пора и закругляться. Но режиссер не то что не замечал, не хотел замечать, продолжая темпераментно орать. Вот он, телефонный звонок. Звякнул один раз и умолк. Виктор встал с дивана, потянулся и, прибивая режиссера, резюмировал. «Мне все ясно, Юрик. Одного боюсь, подниму ли я это. Дай мне сутки на размышление. Нечего думать, Витя. Все уже придумано. Запиши, и мы сделаем такую картину». Какую картину они сделают, режиссер словами выразить не мог. Он сжал оба кулачка и затряс ими. Виктор уже был в прихожей. Последняя ночная теплынь этого лета встретила его на воле. Виктор вышел через арку на улицу и посмотрел чуть вниз, туда, куда полого сбегала эта улица. До самой площади, на которой высился резной фаллос, символизирующий некий свершившийся много лет назад акт между Россией и Грузией, не было ни единой души. Виктор пересек проезжую часть, и от нечего делать стал изучать окна дома, который только что покинул. Кооперативный этот дом населяли кинематографисты, вечно воюющие со стадностью. И поэтому окна были разные, со старинными люстрами, такой нет ни у кого, с шелковыми абажурами на заказ из батика, привезенного хозяинами загадочного Таиланда, причудливыми бра и торшерами, произведениями последнего на Москве мастера «Золотые руки». Уютно, уютно жили принципиальные борцы за высокое киноискусство. Резкий крик донесся снизу и тут же сдавленно прекратился. Скрываясь от света резких фонарей в тени тротуарных деревьев, Виктор осторожно пошел туда, откуда донесся крик. Вот они, метрах в 30 от него, на неряшливом пустом пространстве, возникшем на месте стесненного дома, трое деловито и умело били четвертого. Один из троих держал, зажав ему рот, страдальца, а двое колотили в него, как в барабан. Некоторое достаточное для троих время Виктор любовался поучительным зрелищем. И, наконец, сочтя экзекуцию достаточной, кричал нервным, взволнованным высоким голосом. «Что здесь происходит?» Атас, крикнул державший, уронил страдальца на землю и троица кинулась.